Глава 13. Замок ведьмы. Выбравшись на тропу, эльфы во главе с Уильямом бросились бежать со всех ног обратной дорогой в замок. Силы их были на исходе, но они понимали, что если остановятся, их настигнут разъяренные орки. Они бежали без оглядки, петляя между деревьями, словно зайцы, спасавшиеся от охотников. Стрелы свистели над их головами, втыкаясь в деревья. Но когда они пересекли реку, попав во владение волшебника, погоня прекратилась и орки отстали. Устав от битвы и долгого бега, они упали без сил на траву перед самым замком волшебника, за которым уже виднелся рассвет восходящего солнца. Уильям оглядел выживших и снова не увидел среди них Мерстона. Лишь несколько стражников замка да личную охрану волшебника. «Где Мерстон?» – спросил он Зистейна, когда, наконец, немного отдышавшись, смог говорить. «Он пал!» – с горечью в голосе ответил эльф. «Когда ты сражался с Бедотавром, орки начали теснить нас. Их было больше. Я видел, как на Мерстона напали сразу 5 из них. Он пытался защищаться, даже заколол одного, но, получив несколько ударов со спины, начал падать. Я видел все это!» Продолжил он. «Но не в силах был ему помочь, на меня напали 3». Его голос надломился, и он больше не мог ничего произнести. «Да, не мог», — подтвердил Уильям. «Я сам видел. Пойдемте, надо двигаться к замку. Верин подскажет, что делать дальше». Они встали с земли и уныло побрели к замку. Зайдя в деревянные ворота, они обнаружили там небольшое оживление. «Что происходит?» – спросил Зистейн у одного из стражников. «Верин собирает новый совет», – ответил он. «Говорят, он получил какое-то очень важное донесение этой ночью». «Пойдем», – сказал Уильям Зистейну. «Нужно выяснить, что тут происходит». И они зашагали по каменной лестнице, направляясь на 2 этаж в комнату Верина, по пути расталкивая воинов и стражников. Дойдя, наконец, до комнаты, они вошли в нее и обнаружили Верина, сидящим за столом с кучей бумаг. «А, уже вернулись», — глядя на них радостно сказал волшебник. «У меня есть хорошие новости не только для вас, но и для всего Альянса». «Мерсон погиб», — сказал ему Зистейн. «Это была ловушка, нас ждали». «Жаль», — ответил волшебник без особого сожаления. «Но это должно было когда-нибудь случиться, учитывая его вздорный характер и манеру поведения. Когда постоянно лезешь в драку, будь готов к тому, что наткнешься на соперника сильнее тебя». «У вас нет ни капли сочувствия», — сказал Уильям. «Вы ничуть не лучше тех орков, с которыми мы сражаемся». «Это война, парень», — ответил уставая Верин. «А на ней всегда кто-нибудь погибает. Но завтра мы наконец сможем все это остановить. Ступайте, угомонитесь», — приказал он, махнув рукой на дверь. «Вечером жду вас на совете». Уильяму и Зистейну пришлось повиноваться, и они, выйдя из замка, направились к реке, чтобы немного освежиться и прийти в себя. День стоял теплый, и они решили, что не стоит в такой день находиться в душном замке, где и без них было полно народу. Они растянулись на траве возле реки, много болтали, Уильям рассказывал Зистейну о своем мире, своих родителях и сестрах. Зистейн внимательно его слушал, потом они вспоминали Мерстона, его наставления. Когда день начал медленно тянуться к вечеру, они решили, что пора вернуться в замок. Начинался совет. Войдя в комнату с квадратным столом, они обнаружили, что уже все собрались и спокойно сели на свои места, ожидая начала совещания. «Я собрал вас здесь сегодня, чтобы объявить, что завтра мы наконец покончим с ведьмой», – вставая торжественно объявил Верин. Все сидящие за столом внимательно его слушали, кто-то качал одобрительно головой, кто-то наоборот, сомнительно нахмурив брови, смотрел, не отводя глаз. «Мы ждали этого достаточно долго», — продолжил волшебник. «И вот, наконец, мои разведчики добыли план замка ведьмы, выкрав его в одной из повозок во время вчерашней битвы. Внимательно осмотрев этот план, я пришел к выводу, что у замка есть одно уязвимое место», — сказал Верин. «Это каменный сток, диаметром не больше 2 метров, который идет через кухню к реке. Через него орки сбрасывают в нее остатки еды, различного рода отходы. Этот сток слишком мал для большой армии», — продолжал он. «Но маленькому отряду, я думаю, по силам пробраться через него на кухню. Затем пройти в холл, который выходит на лестницу, а затем пройти в башню, в которой и засела ведьма. «Ну а как же армия орков вокруг замка?» – спросил Сэндил, единственный оставшийся в живых командир армии. «Мы выманим их», – ответил Верин, – «когда нападем на замок, собрав в кулак все оставшиеся у нас силы». «Но это же безумие», – сказал Сэндил. «Нам не победить, нас слишком мало». «Нам и не нужно побеждать, командир. Нам нужно их отвлечь, чтобы у Уильяма был шанс пробраться в замок и покончить с ведьмой», – ответил Верин. «План чудовищный», – немного подумав, сказал Сэндил. «Но раз другого выхода нет, то я согласен». «Отлично, командир», – сказал волшебник. «Вы возглавите эту атаку, а тем временем Уильям проберется в замок и уничтожит Сильвию, без которой орки воевать не станут, а лишь в страхе разбегутся». «Но ему не сделать это в одиночку», – сказал кто-то, сидящий за столом. «Я пойду с ним», – вызвался Зистейн. «Так тому и быть», – ответил Верин. «Мы выступим на рассвете, раз и навсегда уничтожим зло, засевшее в нашем мире. Совет окончен, готовьтесь к битве», – объявил он. «Зистейн, Уильям, останьтесь на пару слов». Они повиновались, ожидая, когда все остальные выйдут из комнаты. «Закрой дверь плотнее», – попросил Зистейна волшебник, когда последний из совета вышел из комнаты. Зистейн сделал, как было сказано, и вернулся к столу. «Вам выступать придется немедленно», – начал волшебник. «Под покровом ночи вам будет проще попасть к водостоку. Вы зайдете внутрь, подниметесь до кухни и станете ждать начала атаки. И как только услышите шум битвы, то значит время настало». Они молча кивнули, и волшебник продолжил. «Ведьма будет скрываться на самой вершине. Она знает о пророчестве и знает о тебе, Уильям», – указав на Уилла, продолжил маг. «По слухам, ее магическая сила исходит из кольца на правой руке. Если она лишится его, то будет не опаснее обычной женщины. А теперь вступайте. И помните, судьба всего этого мира находится в ваших руках». Они вышли из комнаты и, спустившись по лестнице, направились в оружейную. Чтобы подготовиться к походу, они наточили свои мечи, взяли щиты и, одев новые доспехи, направились к воротам замка, возле которых стояли стражники, и один из них перегородил им дорогу. «Нам не велено никого выпускать из замка в ночное время», – сказал он. «Пропустите их!» – послышался чей-то голос за их спинами. Это был командир Сэндил. «Слушаюсь», – отозвался стражник и отошел в сторону, пропуская их. «Опустить ворота!» – скомандовал Сэндил, и ворота с негромким треском начали постепенно опускаться. Ребята пошли по ним, удаляясь все дальше в темноту, как вдруг за спиной услышали крик. «Удачи, парни!» – крикнул им в спину командир. «Постарайтесь вернуться живыми!» «Постараемся!» – отозвался Уильям. И они, зажигая на ходу факела, двинулись по дороге в сторону места, за которым были владения ведьмы. Дорога до моста заняла у них не больше получаса. Они шли молча, и тишину нарушал лишь шорох деревьев, качающих листву на ветру. Выйдя к мосту, они осмотрелись. Кругом ни души. Казалось, что все вокруг вымерли. Однако на другой стороне моста виднелся огонек от костра. «Это охрана моста», – сказал Зистейн. «Придется идти в обход, вплавь через реку, иначе нас заметят и все пропало». «Хорошо», – ответил Уильям. «Только в этих доспехах далеко не уплывешь». «А ты прав», – ответил эльф. «Их придется снять. Оставим только мечи. Давай за мной». И он свернул с дороги и направился вниз к реке. Уильям последовал за ним. Когда они достигли реки, Зистейн остановился. «Снимаем доспехи», – скомандовал он. «Спрячем их здесь, в этих кустах, и будем двигаться тихо, иначе услышат». Они сбросили доспехи, оставив только лишь мечи, прочно привязав их крепко к одной из рук, чтобы не обронить. Они опустились в воду и, гребя одной рукой и отталкиваясь ногами, переплыли на ту сторону реки. Немного отдохнув и переведя дух, они отвязали мечи от рук и, поднявшись, продолжили путь, остановившись лишь только тогда, когда обошли охранников моста. «Покажи карту, Зистейн», – потребовал Уильям. «Куда нам идти дальше?» Зистейн достал карту, которую держал в зубах, когда они переплывали. «Нам нужно двигаться на запад», – сказал он. «Тут сказано, что водосток должен быть сразу за этим лесом. Будем двигаться медленно и осторожно, чтобы не наткнуться на случайный патруль орков». Они двинулись дальше, скрываемые тенью деревьев, каждый раз останавливаясь и прислушиваясь, если что-то казалось Зистейну подозрительным. Пройдя несколько миль на запад, они наконец достигли края леса, возле которого и стоял замок ведьмы. Немного постояв и осмотревшись, Уильям подумал, что этот замок практически ничем не отличается от замка Верина, из которого они вышли. С одной лишь разницей, он был намного темнее его. В окнах не было витражей, кое-где даже и окон-то не было. Над башней парили темные тучи, постоянно извергающие гром и бросавшие на нее молнии. Посмотрев вниз, он заметил водосток, на котором не было решеток, и его совершенно никто не охранял. «Нужно двигаться дальше», — сказал Зистейн, прервав его мысли. «Скоро уже рассвет, а это значит, что близится атака на замок. Нам нужно пробраться в него до того, как она начнется». Уильям молча кивнул, и они двинулись в путь, и вскоре были уже у водостока. «Только после вас», — со смехом в голосе сказал Уильям. «Ну хорошо», — ответил Зистейн и первым зашагал внутрь слива. Уильям последовал за ним. «Фу», — сказал он. «Что это за запах? Воняет, как будто мы в заднице у орка». «Может, так оно и есть», – прогнусавил зажавший нос Уильям. И они, смеясь, двинулись по каменному полу водостока, который был наполовину заполнен водой и остатками орочьей еды. Продвинувшись вглубь достаточно далеко, они увидели деревянную дверь, что вела на кухню замка. За ней были слышны голоса, но разобрать, что именно говорят, они не могли. Тут послышалось какое-то движение по ту сторону двери, а затем топот ног, выбегающих из кухни, который означал только одно, что время атаки настало.